Глава 10. Борт 117 просит взлет. Понял тебя. Борту 117 взлет разрешаю. В общем, от винта, хотя у современных штурмовиков перехватчиков винтов не бывает. Оглушительно взревели набирающие обороты турбины. Спарка из двух сушек, набирая скорость, побежала по взлетно-посадочной полосе. Второй месяц Аслан Салаев только и делал, что ни черта не делал, потому что второй месяц припухал в полевом лагере. Жизнь в нем была почти пионерская. Здоровый сон на свежем воздухе, трехразовое питание, вечерние посиделки у костра. Правда, жить приходилось в армейских, советского еще покроя, брезентовых палатках, но в сравнении с каким-нибудь схроном, там, в Чечне, это был верх комфорта. Хотя бы потому, что здесь не нужно было ожидать в любой следующий момент неожиданного выстрела из-за куста. Не нужно было маскироваться и спать в полглаза в обнимку с автоматом. Сюда федералам было не добраться, здесь был мир. Лагерь располагался на территории суверенной Грузии, в одном из высокогорных районов, куда проверяющие из различных международных организаций не забирались. А если забирались, то загодя предупрежденные чеченцы уходили в лес, а их место занимали грузины, изображавшие членов спортивного общества, отдыхающих на лоне природы. Грузины никогда не любили воинственных, которые только и делали, что воровали у них скот и резали пастухов-чеченцев, но теперь они сошлись с ними на почве дружбы против русских. Открыто они их не поддерживали, но приют давали. Всегда лучше воевать с могущественным и потому потенциально опасным соседом не своими, а чужими руками. Кроме того, чеченцы были удобной разменной картой в хитромудрых политических играх. Садясь за стол с такими матерами, как Россия и США партнерами, Грузии не оставалось ничего другого, как заранее припрятать в рукав пару козырей, отчего и возникали по ту сторону российской границы лагеря, где чеченские боевики отдыхали от войны. По распорядку. Молитва, обед, послеобеденные занятия. Но далеко не все бойцы отряда Аслана Салаева прятались от войны в Грузии. Кто-то дома. Им было проще, они были местными. По горным, натоптанным контрабандистами тропам чеченцы переходили в Россию, спускались с гор, снимали камуфляж, сменяя его на гражданку, зарывали в укромном месте автоматы и изображали законопослушных граждан, занимающихся мирным сельскохозяйственным трудом. При проверках они предъявляли советские паспорта с пропиской, и придраться к ним было трудно. Нагулявшись на домашних хлебах, они возвращались, сытые и довольные, как мартовские коты. В отличие от своих братьев, Аслан Салаев торчал в лагере безвылазно, потому что ему идти было некуда и нельзя. Он был не совсем типичным чеченцем, потому что и чеченцем-то не был, был русским. Славянские лица в незаконных вооруженных формированиях встречаются не так уж редко. Обычно это солдаты-срочники, которые, попав в плен и видя, как чехи режут глотки их сослуживцам, предпочитают ради сохранения головы встать под знамена ислама. В отличие от них, уроженец села Разливы Костромской области Степан Емельянов перешел на сторону чехов сам, после того, как по пьяному делу набил морду офицеру и, чтобы избежать суда военного трибунала, сбежал из счастья, прихватив автомат. Он тоже принял ислам и стал Асланом Салаевым. Но до того прошел проверку кровью, поучаствовав в расстрелах колонн федералов и пленных солдат. Чеченцы не доверяли словам, они верили только делам. Он честно отвоевал год, был контужен и отправлен залечивать раны на грузинскую сторону, где вначале припухал, а потом, в свободное от припухания время, учил боевиков минно-взрывному делу, так как по основной военной специальности был сапером. Про растяжки он им, конечно, не рассказывал, Растяжки его ученики ставить и без него умели. Он учил их устанавливать минные поля, обезвреживать мины-ловушки, вытапливать в полевых условиях толы снарядов, подрывать мосты и здания, обходясь минимальным количеством взрывчатки. «Подходы к лагерю минируются улиткой», — рисовал он прутиком на земле карту, помечая точками противопехотки. «В центре схрон, по окружности расположенные спиралью минные поля», — вычерчивал похожую на пружину часов, только не такую плотную спираль. «Таким образом, вы сможете легко проходить минные заграждения, продвигаясь по часовой стрелке, по заранее намеченным ориентирам и меткам, а противник попадет на мины». Это была азбука, но незнакомая чеченцам азбука. Не по душе им было саперное дело, им бы коня и кинжал в руки, ну или в крайнем случае гранатомет и джип Чероки. Не к лицу чеченскому мужчине на брюхе по грязи ползать и землю лопатой ковырять. Но вступать в открытые бои у чеченцев силенок уже не хватало, поэтому они и осваивали новую для них минно-взрывную тактику войны, минируя дороги, машины и здания. Так что Аслан Салаев пришелся как нельзя кстати, сделав быструю карьеру от рядового бойца до минера-инструктора. Ну и ладно, лучше учить других в пионерском лагере в Грузии, чем ходить в атаке на федералов в Чечне. Чем дальше от фронта, тем целее будешь. Или не так? Ложимся на боевой курс. Сушки синхронно свалились на крыло и, проткнув облака, устремились к земле. В полетном задании у пилотов значились две цели. Цели были на территории суверенного, граничащего с Россией государства, но с высоты нескольких тысяч метров линии границы не видно. «Работаем!» — сказал в микрофон командир звена. «Пуск!» Сорвавшиеся с консоли ракеты, обгоняя самолеты, пошли к земле. Сушки, заложив вираж, легли на обратный курс. Дождя не было и молнии не было, был теплый солнечный день. Но вдруг среди этого ясного неба грянул гром. Да еще какой! Что-то страшно ухнуло так, что сдрожала земля. От склонов ущелья отразилось, пошло гулять многоголосое эхо. Среди деревьев поднялось несколько черных фонтанов. Вниз густо посыпались посеченные осколками и сорванные взрывной волной листья, ветки и сучки. Люди, лежащие в палатках и сидящие возле костровищ, попадали кто куда. И, извиваясь ужами, ползли искать ямки, в которые можно было бы залечь или хотя бы засунуть головы. Инстинкты, приобретенные на войне, сработали раньше, чем сознание. Еще один взрыв потряс лес, и все стихло. «Кто стрелял? Откуда, твою мать?» — орали возбужденные и напуганные чеченцы. Орали не по-чеченски, по-русски, и матерились тоже по-русски. Тем более, что им только и оставалось, что материться, так как противника видно не было. Противник достал их, черт знает откуда, достал и здесь. Но как они узнали, откуда, какая сволочь навела русских на лагерь? Большого урона обстрел чеченцам не нанес, больше лесу, но продемонстрировал серьезность намерений России. Что было правильно истолковано другой страной, было истолковано как приглашение к началу переговоров. В политике всегда так. Прежде чем дипломаты станут друг дружке улыбаться и ручки жать, военные должны свой дурной характер продемонстрировать, обронив пару бомбочек, а иначе кто тебя всерьез воспримет? Военные продемонстрировали, в Тбилиси намек поняли, и после вялого обмена нотами дом отдыха закрылся, по крайней мере, этот. Удачно проведенная операция лишила чеченских партизан еще одной лёжки и еще одного маршрута снабжения. Бегать за бандитами по лесам — дело неблагодарное и безнадежное. Куда проще отрезать их от баз снабжения, лишая возможности пополнять боепродуктовый запас. И тогда они сами из леса выйдут. Федералы наступали. Неявно, но верно, вытравливая боевиков из укрытий, как тараканов из щелей, куда они забились, даже из тех, которые были не в их доме, которые были на соседней кухне. Времена открытых боестолкновений остались в прошлом, теперь обе стороны действовали из-под тишка, нанося точечные, хорошо выверенные удары по тылам друг друга, и этот процесс обещал быть затяжным и кровавым, но как они узнали?